он был убит. В перестрелке погибли еще двое наших людей. Интерпол, продолжал президент, провел специальное оперативное расследование и сумел установить, откуда именно произошла утечка информации. Оказалось, что в нашем шифровальном отделе работает информатор Легиона. В интересах дела его не тронули. И теперь мы имеем возможность установить, что именно интересует этот Легион. Самое примечательное состоит в том, что этому неизвестному удалось бежать, и спустя некоторое время он позвонил в наше региональное отделение ФРГ, предложив встречу. Затем его, видимо, что-то спугнуло, и он попросил перенести встречу в Австрию. Теперь мы оказались перед выбором. Вполне вероятно, что Легион, поняв нашу игру, решил подставить нам провокатора. Это может быть и хорошо продуманная ловушка. Мы уже однажды попали в такую ситуацию в 1986 году в Перу, когда потеряли двух наших инспекторов. Позже тело одного из них было найдено. Наши эксперты установили, что он подвергался нечеловеческим пыткам в течение месяца. Ему выкололи глаза, проткнули уши, губы, отрезали все, что можно было отрезать у мужчины. Я специально рассказываю вам это, чтобы вы хорошо представили, с кем вам придется иметь дело. Но, с другой стороны, это может быть наш единственный шанс узнать что-либо об этой организации. Вы меня понимаете? Дронго кивнул. Конечно, господин президент. Хочу объяснить вам, продолжал президент, почему мы так торопимся. По нашим оперативным сведениям, поступающим из разных концов света, Легион готовится провести какой-то день X. Подготовка идет полным ходом, а мы не смогли пока узнать, где именно, против кого и когда конкретно состоится назначенная акция, запланированная на этот день. По некоторым данным, можно предположить, что это произойдет в ближайшие месяц-полтора. У нас почти нет времени, Дронго. Именно поэтому вы должны не только встретиться с этим неизвестным, но и выяснить как можно больше о готовящейся операции. Наша главная задача — сорвать акцию, назначенную на день X. Через их информаторов мы сделаем все, чтобы привлечь внимание Легиона к вашей персоне, а сами, в свою очередь, будем следить за теми легионерами, которые пойдут по вашему следу. Конечно, мы постараемся обеспечить вашу охрану, но многое будет зависеть лично от вас. Я думаю, вы поняли, что именно вас ожидает. Сидевший в комитете третий человек, представитель специального комитета ООН, негромко сказал: «Значит, Дронго будет в качестве живой приманки?» «Да», — бесстрастно ответил президент Интерпола, «в качестве живой приманки для этого легиона. И не дай бог ему ошибиться». Дронго молчал. Он уже понял, что на этот раз охотником будет не он. Такого в его карьере эксперта еще не было. Сильнее государства? Этот жуткий список можно было бы продолжить. Гангстеры окончательно распоясались, не останавливаясь ни перед кем и ни перед чем. Короли наркобизнеса, так называемый «Медельинский картель», объявили войну колумбийскому обществу. И мало кто сомневается в том, чья сторона возьмет верх. «Мы постепенно проигрываем эту войну», — говорит генерал Альваро Валенсия Товар, бывший главнокомандующий колумбийской армии. И это считается оптимистической точкой зрения, ибо он еще не считает войну оконченной. Бывший президент Колумбии Белисарио Бетанкур более мрачен в своих высказываниях. «Нам противостоит организация, которая сильнее государства», — считает он. Любящие кураж, кровожадные и сказочно богатые главари картеля сосредоточили в своих руках такую власть, которая и не снилась многим официальным главам южноамериканских государств. Своим бизнесом они способствовали экономическому буму Колумбии, а своими капиталовложениями в соседних странах сумели, как говорят, совратить с пути истинного многих могущественных деятелей политики региона. Ньюсуик, Нью-Йорк, 1988 год. полиция против наркотиков.